Последняя битва, часть 6. Точка зрения огненного дракона Гуэна. Вот черт, я прозевал атаку. С теми людьми, которые ехали у меня на спине, все в порядке? Они же не упали в магму? В панике оглядываясь, я заметил, что людям повезло упасть на твердую землю. Какое облегчение, но сейчас надо думать не об этом. Напротив меня стоит мечник, в каждой руке которого по мечу. Хоть он и выглядит очень похожим на человека, но из его лба растут два рога. Судя по его внешнему виду, это должен быть Вратх, один из соратников Ариэль. Тот самый, с которым даже парочка из Дракона Ветра Хиувана и Дракона Молнии Гоуки не смогли справиться. Гоука, конечно, тот еще придурок, поэтому его проигрыш еще понять можно. Но вот Хиуван, могучий боец, один из самых быстрых бойцов среди древних драконов. Не хочется это признавать. Но Хиуван будет посильнее меня. А моим противником является тот, кто уделал сразу двух драконов. Кроме того, мне надо еще и заботиться о защите людей. Получается, что победа невозможна. Кёя! Один из людей, который малыш-герой, выкрикнул это. Шун, ты все-таки пришел. Ага. Тогда не рассчитывай на снисхождение. Даже когда он отвлекся на разговор с малышом-героем, я не вижу никакой возможности для атаки. Если была бы хоть какая-то возможность, я бы уже летел бы в бой. Стой! Никаких стой. Переговоров не будет. Если ты решил прийти сюда, значит ты мой враг. И значит я порублю тебя на куски. В то же мгновение в воздухе появилось множество оружия. Бесчисленное количество магических мечей, которые хранились в инвентаре, спрятанные туда пространственной магией. Я слышал о том, какую систему боя Вратх использует. Эти магические мечи могут стрелять магией и взрываться. И сейчас все они направлены на малыша-героя и двух девушек рядом с ним. И затем многие мечи отправились в полет. Вот урод, ты же говорил, что будешь рубить его, а не взрывать. Я начал контролировать окружающую меня магму. Девятый вал магмы поглотил магические мечи, которые взорвались, разбросав вокруг магму. Ох нет, люди же могут умереть от любой попавшей на них капельки. Рейс, уводи детей! Хорошо. А, чего? Райс быстро схватил малыша-героя и его подружек, как будто боялся, что они попытаются сбежать. Ты не уйдешь. Твой противник тут я. Я встал на пути Вратха, который попытался выпустить еще больше магических мечей в сторону детей. Может, ты и сильнее меня, но тут сама земля помогает мне. Средний уровень лабиринта – это царство огня. В этом месте моя сила огненного дракона достигает своего максимума. Я собрал ту магму, до которой смог дотянуться, и бурным потоком швырнул ее в него. Ты пожалеешь, что встал у меня на пути. Разница в наших силах не должна быть так уж велика. Учитывая удобное для меня место сражения, может быть, я даже чуть-чуть сильнее. Больше всего меня беспокоит способность гнев. Но если он ее активирует, то он может потерять свой разум, поэтому эта способность обоюдоострый меч. Я не думаю, что он так просто решится на ее активацию. Судя по тому, что сказал Хиуван, после активации гнева у них не было ни шанса. Но судя по тому, что он не стал их преследовать, есть определенный временной предел, на который он может активировать эту способность. Скорее всего, время, в течение которого он может сохранять свой разум, очень невелико. Думаю, что я сумею заметить признаки того, что гнев активируется, и если я смогу пережить это время, то тогда я победил. София, надеюсь, ты сможешь позаботиться обо всем. В момент, когда поток магмы полностью поглотил Вратха, я услышал эти слова. И прежде чем я сумел их осознать... РА! Раздался дикий рык, от которого затряслось все мое тело. Магма разлеталась в стороны. Не обращая никакого внимания на магму, которая должна была даже его кости превратить в прах, Вратх прямо сквозь нее кинулся ко мне. Рефлекторно я использовал свое огненное дыхание, но он не обратил на мою атаку никакого внимания, продолжая бежать прямо на меня, даже не поморщившись от попавшего в него огненного дыхания. Оно его даже замедлить не сумело. Это какое-то безумие. Бросок был так быстр, что даже мое ускорение сознания не может поспевать за происходящим. Я вижу, как меч приближается к моей шее. Я пытаюсь перехватить его своими когтями. Меч и мои когти ударились друг о друга, высекая искры. Но даже мои когти смогли задержать его лишь на мгновение, после чего рассыпались на куски, и я почувствовал, как какой-то чужеродный объект погружается в мое тело. Оно все не останавливалось, продолжая продвигаться к моей голове. Ой, не понимаю почему, но я лежу на спине, уставившись в потолок. Я быстро проверил свою шею. Она на месте, и голова на месте. Но только что же... Слава богине! Я услышал голос и понял, что малыш-герой находится рядом со мной. Что произошло? Ты умер. Затем малыш-герой воскресил тебя с помощью своей способности доброта. Рейс стоит рядом с малышом-героем. А я его сразу и не приметил. Слишком я был ошарашен происходящим. Но это можно понять. Только подумать, что я и правда умер. Я? Мое тело начало потряхивать, и только моя гордость дракона помогла мне подавить эту дрожь. А где этот парень? Поскольку Хиуан и Гоука прибыли, они сейчас сражаются с ним. Понятно. Напрягая всю свою волю, я сумел заставить свое трясущееся тело подняться. Благодарю тебя, герой. На большее я не способен. Не стоит так принижать. Я от всего сердца благодарен тебе за сделанное тобой. Кстати, Хиуан и Гоука сейчас сражаются против Радха, и шансов на победу у них нет. Ниер я нигде не вижу, но сомневаюсь, что она куда-нибудь сбежала. Скорее всего, спряталась и ждет удобного момента, чтобы использовать свое особое ослабляющее умение на Врадха. Но сомневаюсь, что даже оно позволит его остановить. Герой, прошу, если мы снова умрем, воскреси нас. Хорошо. Я надеюсь на тебя. Если честно, мне очень страшно снова умирать. Но мы должны его победить. Я с самого начала думал, что мой бой будет нелегким. Но то, что происходит, это же просто безумие. Рах! Я даже и предположить не мог, что боязнь потерять свой разум не остановит его от активации данной способности. Я, скорее всего, снова умру. Нет, не просто умру, а буду умирать снова и снова. И каждый раз меня будут возвращать к жизни. С самого своего рождения я никогда не участвовал в таком кошмарном сражении. Огненный дракон Гуэн. Внешний его вид похож на западный тип дракона. Делает вид, что он круче некуда, но это все просто показуха. На самом деле, он может как легко впасть в ярость, так и быть испуганным. Последняя битва, часть 7. Точка зрения Шуна. Мне тяжело дышать. От недостатка кислорода болит голова. Я даже присесть, чтобы отдохнуть, не могу. Гар! Кёя взвыл. Кажется, что его вой разрывает даже воздух на части. И я это не в метафорическом смысле говорю. Вой Кёи так силен, что от него воздух сотрясается. Возможно, это также должно подавлять волю врага. Если бы я попал под его действие, то, скорее всего, я стоял бы на месте и не мог бы пошевелиться от страха. Причина, по которой этого не случилось, заключается в барьере, который был сформирован способностью Кати Целомудрия. Целомудрие N – силы способности дотянуться до богов. Расширение персональной божественной области формирует область, в которой невозможно нанесение любого вида урона. Кроме того, подавляет W-системы и дает право на вмешательство в область МА. Иными словами, способность целомудрия формирует мощный барьер. И этот барьер блокирует не только физические и магические удары. Он может также блокировать и невидимые вещи, такие как подавление воли. Мощнейший барьер, который можно с полным правом назвать абсолютной защитой. Только вот в текущей битве даже барьер целомудрия может нас спасти только от вторичных эффектов ударов, используемых в битве. Катя подняла обе руки вверх и заскрипела зубами, как будто пытаясь удержать над собой барьер. В тот же самый момент взрыв заставил землю под ногами начать ходить ходуном. Огненное дыхание Гуэна столкнулось с мощным ударом Кёи. И результатом стало... Огромное тело Гуэна было рассечено надвое. Гуэн упал на землю, а из его раны потекли реки крови. Кровь также вытекала из его рта. Герой. Я знаю. «Еще чуть-чуть! Готово!» Дракон Тьмы Рейс поторапливал меня, и я сумел закончить воскрешение, над которым работал. «Ого! Я уже успел видеть райские кущи!» «Вместо того, чтобы шутить, иди и умри еще раз!» «Не буду я умирать! В этот раз я его одолею!» Сказав это, дракон Ветра Хиуан взлетел. «Отлично! Теперь надо воскресить Гуэна!» «Конечно!» Сразу же, как только Рейс сказал эти слова, он взял меня с Катей в руки и начал бежать. У Рейса очень высокие физические показатели, поэтому мы в мгновение ока оказались на месте, где лежал Гуэн, разрубленный надвое. Я сразу же использовал свою способность доброта на Гуэне, начав его воскрешение. Битва находится в хрупком равновесии. Тройка из Гуэна, Хиувана и дракона молнии Гоуки противостоят Кёе, ледяной дракон Ниер спряталась и накладывает на Кёю проклятие слабости, а когда кто-нибудь из драконов умирает, я их воскрешаю. Меня, в свою очередь, охраняют дракон Тимирейс и Катя со своим барьером. Когда мы только отправились в путь, Катя просила меня защитить ее, но сейчас именно Катя защищает меня. У меня нет времени даже думать об этом. Без барьера Кати меня бы уже давным-давно убило бы сопутствующим уроном от ударов. Даже в этот самый момент магический меч, которым выстрелил Кёя, взорвался, и этот взрыв швырнул камни в барьер Кати, как будто в него выстрелили картечью. Поскольку все мои силы уходят на воскрешение, у меня нет возможности для того, чтобы уворачиваться от ударов. И вообще, я не уверен, что смогу от чего-нибудь увернуться в этой битве. А ведь у нас летит только сопутствующий урон. Ужасная битва, которая определит судьбу этого мира. Нам повезло, что когда Кёя активировал способность «Гнев», то он стал нападать на тех, кто находится к нему ближе всего и не пытается нападать на меня либо Катю. Если бы он начал атаковать меня, как того, кто воскрешает его врагов, то я уверен, что эта битва кончилась бы, так и не успев начаться. Невзирая на то, что к нам присоединился Ибияки, битва все равно идет на равных. Нет, думаю, мы медленно проигрываем. Рейс пробормотал это, наблюдая за битвой. Не отрываясь от воскрешения Гуэна, я немного приподнял свою голову. Я увидел, как Суи ударила Кёю. В ее руках меч, который я получил в королевской сокровищнице. Кроме того, тело Суи обвивает маленький белый дракончик. Этот самый дракончик – дракон света Бияки. Древний дракон, который жил внутри меча, являвшимся нашей фамильной реликвией. И сколько ты еще будешь ждуться? Давай, работай уже! Ранее Рейс сказал эти слова, а я с удивлением услышал, как на них пришел ответ от Бияки прямо из меча. Ничего я не дуюсь! Блин, даже если твой любимый герой сдох, то это еще не повод бросать свою работу, не так ли? Я ничего не бросаю. Тогда давай работай. Игнорируя огорошенных нас, Рейс и Бьяки продолжают переругиваться. Женщина, я дам тебе свою силу, используй ее. Бьяки выбрал Суи, которая держала фамильный меч в своих руках, и бросился в битву. Это случилось сразу после того, как я воскресил Гуэна. Я не был в курсе этого. Но оказывается, меч наследника короля на самом деле называется мечом героя и всегда должен был принадлежать герою. Или Бьяку хотелось, чтобы так все и было. Предыдущий владелец меча героев был брат Джулиус, а Хиринф попросил передать этот меч брату Лестону, если что-нибудь произойдет с Джулиусом. В свою очередь, Лестон передал этот меч мне. Я даже и не догадывался, что это настолько важный меч. Только благодаря тому, что Джулиус сохранил этот меч для нас, мы сейчас можем сражаться. Брат Джулиус. Похоже, что если меч не находится в руках героя, то его главную силу использовать нельзя. Из-за этого Суи не может драться им на полную катушку. Но меч героя все равно остается очень мощным. Настолько мощным, что даже когда он сталкивается с мечом Кёи, на нем даже щербинки не остается. Суи проскользнула вперед, используя меч героя, но Кёи легко отбросил ее, используя свою силу. Если бы это был обычный меч, то Суи уже лежала бы на земле, разрубленной на куски. Только одна мысль об этом заставила меня покрыться мурашками. Но этого не случилось. Суи заблокировала удар Кёи своим мечом, после чего просто отлетела назад на несколько шагов, даже не получив урона. Способности Бьяку заключаются в помощи и восстановлении. С помощью бафов, которые дает Бьяку, физические показатели Суи настолько выше, что она стала способна выдерживать удары Кёи. Кроме того, этот меч дает бафы не только на одну Суи, но и на всех остальных древних драконов. И мало того, когда кого-нибудь ранят, Бьяку тут же кидает в него заклинание восстановления, излечивающие раны. Просто идеальный помощник и лекарь разом. Вот только... ГАР! Гоука был разрублен одним из мечей Кёи, когда попытался его внезапно атаковать. Ах, проклятие! Тело Гоуки разрублено надвое. С таким даже такой лекарь, как Бьяки, не сможет помочь. Древние драконы очень могучие, легендарные создания. Даже среди монстров мифического класса. Если не считать Рейса, то сейчас в битве их участвует целых 5. Но даже этого все равно недостаточно. Герой. Я стараюсь. Я ускорил воскрешение Гуэна. Использование доброты потребляет огромное количество маны. Я уже слишком много пропустил через себя маны, и поэтому у меня кружится голова. Но я не могу останавливаться. Если я остановлюсь... Нет, не только я. Если хоть один из нас замешкается, хоть на секунду, то все посыпется. Я в этом полностью уверен. Ты смог. Воскрешение Гуэна закончено. Ах, значит, меня снова убили. Гуэн немного помотал головой, пока вставал. После чего снова вернулся в бой. Дальше. Да, конечно. Рейс снова несет нас в руках, направляясь туда, где лежит Гоука. Я использую это время для того, чтобы достать и выпить лекарство, восстанавливающее ману из своего кармана. Правда, полученной маны недостаточно для воскрешения. Пусть это лекарство и восстанавливает ману, но размер восстановления невелик и фиксирован. Это, конечно же, лучше, чем ничего. Но если бы оно восстанавливало бы в проценте от твоего пула маны, было бы гораздо лучше. К сожалению, таких лекарств не существует. Мы наконец-то добрались до места нахождения Гоуки, и я начал воскрешение. Меня беспокоит моя мана. Если хоть один из нас выйдет из игры, то равновесие в бою, которое мы с таким трудом поддерживаем на данный момент, посыплется как карточный домик. И самым вероятным исходом станет истощение моей маны. Прошу, прежде чем это случится, закончите этот бой. Я злюсь на себя из-за того, что единственное, что я могу сделать, это только подбадривать тех, кто сражается. Но, к сожалению, моя злость не дает мне сил. И кроме того, нет никаких признаков того, что битва близится к концу. Кёя безумно силен. Сила древних драконов от самого сильного к самому слабому. Водяной дракон Иена. Дракон ветра Хиуван. Земляной дракон Гакия. Ледяной дракон Ниер. Огненный дракон Гуэн. Дракон молнии Гоука. Специалист поддержки. Дракон света Бьяки. Специфическая категория. Дракон тьмы Рейс. Водяной дракон Иена. Если враг дышит, она его топит. Если у врага есть дырки в теле, тогда вода проникнет в них и разрывает врага изнутри. Всякие грязные трюки в ассортименте. Невзирая на это, у нее еще и физические показатели очень велики. По ним она проигрывает только Гоуку. Дракон ветра Хиуван. Может не только контролировать погоду, но и менять давление атмосферы, чтобы сбивать врага с ног. Самый быстрый из древних драконов. Хоть не лезет в лидеры, но при этом очень силен. Земляной дракон Гакия на данный момент мертв. Защита просто экстраординарна. Настолько, что даже древним драконам было бы трудно его пробить. Ледяной дракон Ниер. Способна менять окружающую область на очень холодную, проклятую землю, и хотя имеет очень высокие защитные показатели, специализируется на том, чтобы драться медленно, изматывая врага, с помощью ослаблений и проклятий. Огненный дракон Гуэн. Находится в первой пятерке по силе, и в общем-то хорошо умеет все, из-за чего в текущем бою ничем особо не выделяется. Дракон молнии Гоука. Вся его сила исходит от физических показателей. Если сложить все его физические показатели, то они будут выше, чем у остальных древних драконов. Со способностями же у него... Ну, потому этого идиота и поместили на последнее место. Дракон света Бьяку. Впервые появился в вепке, древний дракон, специализирующийся на помощи и восстановлении. Имеет не очень высокие боевые возможности, но очень силен как помощник. Дракон тьмы Рейс? Неизвестно.